Глава 16. Рецидивист. Космического пришельца Мононама похитил Федор Черемисин, человек с темным прошлым. Вот как это произошло. Федор работал в Институте космических исследований и официально числился слесарем, а работал неофициально мастером на все руки. Не было такой неисправности, которую не мог устранить Федор, от перегоревших кнопок до отказавшего телескопа. Не было такой вещи, которую он не мог бы изготовить собственными руками. В институте так и говорили: «Пойдите к Федору, он сделает». Это дело для Федора и тому подобное. Федор был человеком лет 45, высокого роста, с хмурым некрасивым лицом, которое лишь изредка расплывалось в непонятной ухмылке. Обычно он пропадал в своем подвале-мастерской, где можно было обнаружить любой инструмент, любую железку или деревяшку. Мало кто знал, что в далеком прошлом Федор был преступным элементом, попросту говоря, вором. Первый раз он попал в тюрьму за мелкую кражу. В дальнейшем он часто оказывался в тюрьме из-за кражи, причем непременно с применением технических средств. Он неделями, месяцами обдумывал технический способ кражи, а потом осуществлял его. Обычно после удачной операции он терял бдительность и попадал в руки милиции, чтобы отбыть в тюрьму, где вел себя исключительно примерно. Мастерил, ремонтировал, возился с инструментами, за что его нередко освобождали досрочно. Последней его кражей было похищение нескольких ценных картин из музея, причем в этом деле Федор с успехом применил лазерную пушку. Но это было давно, лет 10 назад. Выйдя последний раз из тюрьмы, Федор твердо решил покончить со своим прошлым, приехал в молодой научный городок и устроился слесарем в Институт космических исследований. Работа была творческая, интересная, и хотя украсть что-нибудь тянуло, Федор справлялся с этим желанием. Узнав о появлении в институте непонятного человечка, Федор пошел на него взглянуть. Он пришел в кабинет профессора, когда там уже набилось много народу, и его сразу же попросили установить для Мононама микрофон. Федор спустился в мастерскую, нашел микрофон со шнуром, вернулся в кабинет, в 2 минуты все устроил, при этом он обменялся с Мононамом приветствиями. Космонавт сказал ему космическое, Федор свое обычное «будь здоров», а про себя усмехнулся: «Ишь, какой махонький, в любую дырочку пролезет». Последняя мысль обожгла Федора и засела в его голове крепко. Федор вернулся в мастерскую, включил динамик и, слушая Мононама, попытался от мыслей избавиться. Он сидел, обхватив голову руками, мычал что-то, в то время как голова, помимо его воли, уже строила план похищения. Федор снова поднялся из мастерской наверх. В институте было суматошно, бегали сотрудники, журналисты. Федор остановил за рукав фотокорреспондента, обвешанного аппаратами. «Мил человек, расскажи, что стряслось». «Пришелец. Сейчас с ним будет встреча для телевидения. Знаешь, какой он умный, напичкан информацией. Академики перед ними наши фуфло, а сегодня даст шороху. Слушай, ты его на фотку снимал?» – спросил Федор. «А как же? У меня автомат, 10 секунд и готово». Корреспонденту захотелось похвастаться. Он достал из кармана карточку Мононама во весь рост перед микрофоном. Федор повертел ее в руках. «Подари. Берите, мне не жалко». Федор вернулся в свой подвал, поставил фотографию Мононама на верстак и принялся копаться в инструментах. Он нашел деревяшку, вытащил из нее на токарном станке шарик, потом вытащил маленькое блюдечко, просверлил в нем дырку, поглядывая на фотографию, вырезал из дерева фигурку Мононама, туловище, ручки с пальчиками, ноги с присосками, приклеил к туловищу голову и ухонос. Перед ним была точная копия Мононама, только деревянная, не крашеная. Федор загрунтовал фигурку и покрыл ее зеленой нитрокраской. Нарисовал на голове рот и коричневые глаза. Приглядевшись к фотографии, он заметил, что ухонос отличается по цвету от туловища, и добавил к его окраске коричневого. Теперь фигурку было не отличить от настоящего Мононама, с той разницей, что настоящий Мононам был живой, мог двигаться и разговаривать, а фигурка была простой деревянной куклой. «Ну вот, теперь посмотрим», — удовлетворенно сказал Федор. По лесенке к нему кто-то спускался. Федор спрятал фотографию, а фигурку накрыл картонной коробкой из-под обуви. В мастерскую зашел заместитель директора по хозяйственной части. «Федор, быстрее! У нас встреча с пришельцами. Нужно подготовить микрофон в зале». Федор ухмыльнулся своей непонятной ухмылкой. Он знал, что так оно и будет, без него не обойдутся. В актовом зале было пусто, лишь академики на сцене готовились к телевизионной пресс-конференции. Там стоял стол, накрытый красной бархатной скатертью. На столе торчала фигурка Мононама. Пришелец был неподвижен, он пребывал в глубокой задумчивости, приготовляя речь, с которой обратиться к жителям Земли. Академики старались ему не мешать. Они совещались в сторонке, какие вопросы следует задавать Мононаму. Надо сказать, что пресс-конференция готовилась в спешке. Академики настаивали на том, чтобы немедленно отправить Мононаму в Москву, но директор института, профессор Стаканский, и сам космонавт твердо заявили, что Мононам должен выступить здесь. «Приоритет у нас». «Наш город заслужил почетное право встретить гостя», — сказал профессор. А Мононам, конечно, надеялся еще встретить братца и запустить в космос зерно разума. Расчет был на телевизионную передачу. Мононам предполагал, что очкарик, купивший Потатама в комиссионном, увидит передачу, все поймет и явится с Потатамом в институт. Вот почему Мононам так тщательно обдумывал речь, с которой он обратится к людям. Федор появился на сцене с микрофоном и шнуром. Тяжело ступая, он приблизился к столу. «Тише, не мешайте ему!» — воскликнул профессор Стаканский. Федор кивнул. Он подсоединил шнур микрофона к розетке и поставил микрофон перед космонавтом. «Так хорошо будет?» — спросил он. «Прекрасно! Благодарю вас!» — кивнул Мононам. И в ту же секунду Федор, прикрыв своим телом Мононама от академиков, смахнул его широкой лапой в передний карман своего фартука. Мононам не успел даже крикнуть. Другой рукой Федор мигом вытащил из бокового кармана куклу и подставил ее перед микрофоном. «Все в порядке», — сказал он, оборачиваясь к академикам. «Спасибо», — шепотом сказал один из них. Федор на цыпочках удалился со сцены. Академики продолжали тихо гудеть в сторонке. Директор института взглянул на часы. «Будем начинать?» — спросил он. «Товарищ Мононам, вы не возражаете?» — обратился Стаканский к пришельцу. Фигурка не прореагировала на эти слова. «Думает», — шепотом сказал Стаканский и сделал знак рукой дежурным, стоящим у дверей зала. «Запускайте». В зал повалила публика, академики заняли свои места в президиуме, зеленая фигурка перед микрофоном стояла все так же неподвижно, будто не замечала происходящего в зале. Один из академиков открыл пресс-конференцию, а Федор в это время лихорадочно торопился. В мастерской он извлек из кармана пришельца. «Ну, не задохся?» — спросил он. «Не беспокойтесь», — ответил Мононам. «Правда, я не совсем понял причину столь поспешного». «Помолчи, милок». Федор достал катушку с тонкой стальной проволокой и обвязал ею Мононама. Узел затянул крепко и для верности стиснул плоскогубцами. Затем он вывалил из пластмассового ящичка сверлы надфили, днище ящичка застелил ватой и положил в него Мононама вместо катушки проволоки. «Куда вы собираетесь меня транспортировать?» – заволновался Мононам. «Куда надо?» «Мне надо на пресс-конференцию. Вы знаете, что мы потерялись в вашем городе с братцем. Нам необходимо встретиться». «Ничего, перебьетесь». «Вы не так меня поняли. Мы не хотим биться. Нам нужно отправить домой зерно разума». «Дело сделаем, отправишь свое зерно». «Какое дело?» — удивился Мононам. «Дело как дело. Обыкновенное, воровское», — пояснил Федор. «Будьте милосердны, у нас остался один день. Я вас очень прошу», — взмолился Мононам. «У меня тоже только один день, вернее, ночь», — сказал Федор, закрывая ящичек крышкой, опустил его в карман, запер мастерскую на ключ и покинул здание института в тот момент, когда в актовом зале началась паника, вызванная похищением Мононама. Федор поехал домой. Жил он один, занимая комнату в деревянном доме, находившемся у железнодорожной станции. Он собрал в чемодан самые необходимые вещи и оставил чемодан в автоматической камере хранения на вокзале. После этого Федор пришел в привокзальную столовую. Там было совсем немного посетителей. Федор уселся за столик в углу и заказал себе обед. Часы на станции, видимо, и в окна столовых показывали без пяти минут 6.